Смертоносная выставка. «Ах, тетя Лида, как я рада видеть вас!» — воскликнула Лайма, встречая Лидию Петровну и Ирину. «Ирочка, какой сюрприз! Я не могла до тебя дозвониться!» Облаченная в темно-синее платье со сверкающей ниткой бриллиантов вокруг тонкой шейки, Лайма, как всегда, была великолепна. Лидия Петровна с любопытством уставилась на несколько милицейских машин, которые стояли у въезда в частную галерею. «У вас что-то произошло, милочка?» — спросила она. «Неужели вас попытались ограбить?» Лайма смутилась, а затем ответила в полголоса. «Да нет же. У нас одна из самых совершенных систем безопасности в стране. Просто сегодня ночью произошел нелепый трагический случай. Скончался охранник, сердечный приступ». «Вот оно что!» — протянула Лидия Петровна. «Ну что ж, Лаймочка, и такое бывает». «Ему было чуть за 50. Он отставной офицер», — продолжала Лайма. Однако Ирина заметила, что ее двоюродная сестра слишком уж волнуется. «Его обнаружил Володя, когда приехал сюда рано утром. Бедняга умер прямо перед витриной в центральном зале. Требовалось подготовить все к открытию. Тело уже давно увезли. Никакого криминала, но все равно». «Ты права. Безусловно, права», — перебила ее Лидия Петровна. «Все равно неприятный осадок остается. Однако я надеюсь, что вы не перенесли из-за этого открытия галереи. Все мы смертны». Ирина снова узнала свою мать. Чужая трагедия никогда не выведет ее из равновесия. Она думает только о себе и о собственных неурядицах. «Да нет, что вы, тетя Лида!» — сказала Лайма. «Мы с Володей вложили в нашу галерею столько сил и средств. Разумеется, открытие состоится. Вы можете пройти в холл. Придется немного подождать, не более 15 минут. Затем начнется торжественная часть». Ирина с любопытством оглядела галерею Мироновых. Лайма специализировалась на доколумбовой эпохе Южной Америки. Они с Владимиром собрали редкостную коллекцию индийских артефактов. И, насколько могла судить Ирина, все это стоило не 1 миллион. Лайма преподавала в 2 столичных вузах, наряду с этим читала лекции в американском университете. Владимир, плененный страстью жены к индийским древностям, безоговорочно оплачивал все ее экспедиции и вкладывал деньги в новые приобретения. Например, эта галерея в самом центре Москвы. Аренда здания и ремонт обошлись в весьма крупную сумму. Впрочем, если учесть, что Владимир был то ли вице-президентом, то ли еще кем-то в крупнейшем нефтехимическом концерне, то денег у него было предостаточно. Супруг Лаймы, подтянутый и моложавый, облаченный в смокинг, встречал их в небольшом уютном холле галереи. Он галантно поцеловал руку сначала Лидии Петровне, затем Ирине. «Как вы хорошо все оформили!» — похвалила Лидия Петровна. «Сразу видно, что у людей водятся деньги». «Милая Лидия Петровна», — ответил Владимир, — «ради моей Лаймы я готов на все, вы же это знаете». «Признаться, вы правы, наше увлечение — дорогостоящее хобби, но и отдача тоже значительная. Если бы вы знали, с каким энтузиазмом Лайма принималась за обустройство галереи». «Владимир Сергеевич!» Миронова прервал невысокий лысоватый субъект с уставшими глазами, одетый в помятый костюм. «Мы закончили». Миронов, обернувшись к незнакомцу, представил его Лидии Петровне и Ирине. «Илья Евгеньевич Татарчук, следователь прокуратуры, который проводит дознание по факту смерти охранника. Я ведь правильно вас представил?» Следователь Татарчук вздохнул. «Я повторяю, Владимир Сергеевич, мы завершили. Я понимаю, что у вас на сегодня запланировано торжественное мероприятие, посему желаю вам всего хорошего. Окончательный вывод о причине смерти охранника сделает судебно-медицинский эксперт, однако, как я уже говорил, предварительный вывод – смерть от естественных причин. Думаю, вам теперь нужно нанимать на работу человека помоложе». Следователь говорил монотонным, усталым тоном. «Скорее всего, он замучен работой и семьей», — подумала Ирина. Татарчук, переведя взгляд на Ирину, встрепенулся. «А, вы ведь Ирина Татищева, не так ли? Знаменитая писательница». «Да, это так важно», — ответила Лидия Петровна. «Это моя дочь». «Ирочка», — она повернулась к Татищевой, — «молодой человек явно не откажется от твоего автографа». «Да нет же», — сказал холодно Татарчук. «Я хотел сказать, что в ваших детективах вы совершенно неправдоподобно описываете работу внутренних органов. Совсем неправдоподобно». «Разрешите предложить вам закуску? Бутерброды с черной икрой», — быстро перебил его Миронов, подзывая к себе официанта с подносом. «Илья Евгеньевич, вы наверняка проголодались, вы у нас тут уже полдня. Я бы предложил вам шампанского или чего-то покрепче, но, понимаю, вы на службе». «От бутербродов с икрой не откажусь», — сказал коротышка, хватая сразу два. «А это что у вас, балык?» «Ага, его я тоже люблю». «Вы правы, я у вас тут намучился с этим умершим охранником столько мороки. Ладно бы вас грабанули или его убили. Так нет, весь переполох из-за сердечного приступа». Ирина не смогла сдержать улыбки. Следователь Татарчук наверняка прав. О милиции она писать не умеет, хотя и консультировалась с несколькими следователями и даже приезжала на день в настоящий отдел по раскрытию убийств. Но почему-то все милиционеры выходили у нее или злодеями, методично планирующими уничтожение героини, или романтическими личностями, которые спасают героиню из лап вышеупомянутых злодеев. Но Илья Евгеньевич Татарчук был весьма колоритной личностью. Ирина решила, что не откажет себе в удовольствии описать его в своем новом романе, если таковой появится вообще. «Я хочу дать вам, уважаемая писательница, несколько советов», — с набитым ртом продолжал Татарчук. «Эй, официант! Что это у тебя? Буженина? Неси сюда!» «Во-первых, когда вы описывали сцену захвата заложников в прокуратуре обезумевшим маньяком, у вас там громоздится одна нелепица на другой». Ирина приготовилась слушать многословные объяснения Татарчука. Ей уже попадались подобные читатели, которые, похоже, покупают романы исключительно с одной целью — искать в них несоответствия и ошибки. Впрочем, она сама виновата, если дает им повод эти ошибки выискивать. Она вполуха слушала монотонное ворчание Ильи Евгеньевича, одновременно наблюдая за прибывающими гостями. Несколько знакомых лиц, кто-то из Министерства культуры, два или три известных журналиста, прочий бомонд. «Нет, достопочтенная Зинаида Аполлинарьевна, я позволю себе с вами не согласиться», — услышала она грубый бас. Ее внимание привлекла странная троица. Нескладный и высокий пожилой человек, похожий на ученого, с кленовидной бородкой и длинными белоснежно-седыми волосами, бурно жестикулируя руками, высовывающимися из манжет короткого смокинга, объяснял что-то плотной и величественной даме в красном платье и рыжем парике. Рядом со смешным ученым суетился худосочный молодой человек с чахлыми черными усиками и блестящим пробором посреди лысеющей головы, который при ближайшем рассмотрении оказался не таким уж и молодым. Он ловил каждое слово бородача и поддакивал ему. Дама в красном не смотрела на собеседника, словно его и не слушая, а потом произнесла: «Ярослав Мефодич, я знаю вашу точку зрения. Я полемизировала с вами на страницах Вестника археологии. И мне, честно говоря, плевать на те результаты, которые вы получили во время той сомнительной экспедиции в Южной Америке. Ваша трактовка периода владычества дальмеков совершенно не выдерживает никакой критики». «Да что вы говорите!» — воскликнул тот, кого дама именовала Ярославом Мефодиевичем. «Зинаида Аполлинарьевна, вы рассуждаете не как доктор наук и профессор, а как, прошу прощения, дилетант. Вы игнорируете обнаруженные нами при раскопках артефакты и настаиваете на вашей совершенно нелепой точке зрения. Валера, он повернулся к сопровождавшему его худосочному человеку с растительностью над верхней губой, тот поддакнул. Мэтр, вы совершенно правы. Уважаемая профессор Триуха Ляпина явно заблуждается. Дама в парике открыла рот, чтобы дать отпор атаке ассистента, однако к ней приблизилась Лайма. Ярослав Мефодьевич, Зинаида Аполлинарьевна, как я рада вас видеть на открытии галереи. Вас двух самых известных в нашей стране специалистов по дальмекам. Ярослав Мефодьевич, если бы не ваша помощь во время экспедиции после ужасной гибели профессора Вендяняпина, я бы ни за что не справилась с поставленной задачей. Валера, привет, обратилась она к помощнику профессора. Ирина слушала монолог следователя Татарчука, который с рекордной скоростью поглощал один бутерброд за другим и вещал, приводя ей все новые и новые ошибки в ее же романах. «А как вы описывали работу патолога-анатома? Это ведь курам насмех! Насмотрелись американских сериалов про полицию!» Понабрали оттуда сомнительной информации и думаете, что можете писать о том, как это происходит в России. Татищева, чувствуя, что от скрежущего голоса следователя у нее начинает болеть голова, извинилась и отошла в сторону. Илья Евгеньевич явно не понял, почему Ирина Татищева бросила его. Он повернулся к стоявшему недалеко официанту и спросил. «Разве я сказал что-то не то?» «И... где у вас бутерброды с севрюгой?» Как Лайма и обещала, прошло чуть больше 15 минут, и началась торжественная церемония открытия галереи. Немного волнуясь, Лайма, выйдя на середину зала, произнесла: «Дамы и господа, я чрезвычайно рада от лица моего супруга Владимира Миронова, без чьей поддержки эта галерея никогда бы не увидела свет, и от своего лица приветствовать вас. В этой галерее для всеобщего обозрения будут выставляться предметы, находящиеся в нашей личной коллекции. Мы планируем представить вашему вниманию культуру наиболее загадочного племени южноамериканских индейцев-дальмеков. Я рада отметить, что сегодня среди нас находятся два наиболее выдающихся специалиста по дальмекам в нашей стране, а возможно и в мире. Профессор Зинаида Аполлинарьевна Триуха-Ляпина и профессор Ярослав Мефодьевич Иваницкий. Увы, профессор Николай Антонович Вендяняпин не дожил до этого светлого момента. Его жизнь, как нам всем известно, оборвал ужасный несчастный случай во время археологической экспедиции в Южной Америке, но его дело продолжил многоуважаемый профессор Иваницкий, который приложил все силы для того, чтобы сегодня мы имели возможность открыть нашу галерею». Лайма обвела взглядом притихших гостей, затем продолжила. «Дальмеки, без всякого сомнения, являются одним из самых загадочных индейских племен. Секреты их цивилизации до сих пор остаются под покровом таинственности, а причина их гибели так точно и не установлена». Ирина не особенно увлекалась историей, однако о дальмеках и гибели профессора Николая Вендяняпина была наслышана. Об этом передавали по всем каналам телевидения. Все же из жизни ушел корифей отечественной науки, ученый, имеющий международный вес, и погиб он при очень странных обстоятельствах. Кажется, он упал с водопада где-то в Южной Америке. Тело профессора смогли обнаружить только день спустя. Ирина поежилась. «Все эти раскопки и поездки к индейцам всегда чреваты чем-то страшным и смертельным. А потом какие-то неясные слухи о том, что профессор на самом деле стал очередной жертвой некоего проклятия». Ирина вспомнила, как смотрела поздно ночью передачу по одному из каналов, в которой упорно доказывали, что древние цивилизации умели хранить свои секреты и защищать свои сокровища от чужаков. Но одно дело слышать о гибели незнакомого профессора с экрана телевизора, и совсем другое – общаться с его друзьями и коллегами. Дальмеки – одно из индийских племен. При мысли о них Татищева вспомнила и другие племена. Например, ацтеков. Те, говорят, приносили в жертву своим языческим богам людей, причем в массовом количестве. Эльдорадо, запрятанный где-то в джунглях мифический город, заполненный сокровищами. Неплохой сюжет для романа, но Ирина предпочитала разворачивать действия не в экзотических странах, а в России. Цивилизация дальмеков, без сомнения, хранит множество секретов. И во время нашей последней экспедиции мы попытались раскрыть хотя бы некоторые из них. Как вам всем наверняка известно, именно присутствующий здесь уважаемый Ярослав Мефодьевич Иваницкий вместе со своим давним другом и коллегой, покойным профессором Венденяпиным, обнаружил в храме звезд подземный уровень. А это значит, что в ближайшее время мы станем очевидцами сенсационных открытий и находок. Я в этом уверена. Лайма на мгновение замерла. Ирина посмотрела на присутствующих. Вроде все собрались по торжественному поводу, а лица у некоторых такие, как будто это не презентация, а похороны. Например, у полной профессорши с нелепой двойной фамилией, которая во всем противоречила профессору Иваницкому. Сам профессор сразу же понравился Ирине. Именно таким в ее представлении должен быть подлинный ученый. Грива белоснежных волос, открытый немного рассеянный взгляд, очки в тонкой оправе. А вот его ассистент, мужчина лет 30 с хвостиком, слишком суетлив и подобострастен. Своим постным и маловыразительным лицом он удивительно походит на вечного британского престолонаследника Чарльза. Обычно такие и оказываются предателями и мерзавцами. Ирина заметила, что начинает сочинять роман. Надо же, она занимается тем, что придумывает характеры и биографии совершенно незнакомым ей людям. И почему она решила, что помощник профессора подозрительный и гадкий? Может, в этом виноваты жидковатые усики и начинающаяся лысина, которую он пытается скрыть, тщательнейше распределяя оставшиеся волосы по черепу? И я думаю, нет, уверена, что Николай Антонович гордился бы открытием этой галереи. Мы вместе с моим супругом решили, что будет вполне оправдано, если здесь появится мемориальный стенд, посвященный профессору Венденяпину. Раздались аплодисменты. Ирина отметила, что профессорша, скривив сдобное лицо, едва сомкнула пухлые, похожие на непропеченные оладьи руки. Что ж, вполне вероятно, что она не особо жаловала погибшего коллегу. Ирина знала от своей сестры, защитившей кандидатскую диссертацию и преподававшей в ВУЗе, что среди ученых, особенно достигших больших высот и веса, царит конкуренция почище, чем среди коррумпированных политиков. Многолетняя ненависть зачастую выплескивается в самые отвратительные поступки, а беспощадные интриги свели бы с ума самого Цезаря Борджия. «Лилия Васильевна, прошу вас». Лайма подозвала к себе пожилую хрупкую даму, облаченную в розовое платье. Судя по всему, это была вдова профессора Венденяпина, нашедшего смерть в водопаде Южной Америки. «От имени концерна, в котором работает мой муж, ежегодно в день рождения Николая Антоновича, 19 ноября, лучшему из отечественных археологов будет присваиваться золотая медаль имени профессора Венденяпина, а также поощрительная премия в размере 25 тысяч долларов». Снова раздались одобрительные хлопки. Вдова профессора, прослезившись, произнесла короткое благодарственное слово. Подали шампанское. Ирина обернулась и неловко задела локтем пробегавшего мимо официанта. Она тихо вскрикнула, следя за тем, как поднос с десятком хрустальных бокалов, который держал в руке молодой человек, накренился. Однако официант подхватил поднос с края другой рукой. Ирина облегченно вздохнула. Не хватало еще, чтобы из-за ее неуклюжести произошла небольшая катастрофа. «Извините меня, пожалуйста», — сказала Ирина, обращаясь к официанту. «Это моя вина», — ответил тот. Ирина почувствовала на себе изучающий взгляд молодого человека. «Надо же, а он симпатичный». Одернув себя, нельзя же кидаться на шею первому встречному, Ирина, взяв бокал, вновь присоединилась к всеобщему торжеству. «Ирочка, с кем это ты разговаривала?» — одернула ее появившаяся рядом Лидия Петровна. «С официантом?» «Милочка, как можно?» Ирина вздохнула. «Мама была невообразимой снобкой, считала, что относится теперь к столичной элите. Последние месяцы она изучала архивы, желая докопаться до своего дворянского прошлого и уверяя всех подруг, что ее прадедом был князь». «Так себе приемчик», — продолжала Лидия Петровна. «Зря я, что ли, надела изумрудный гарнитур?» Она сверкнула роскошным ожерельем, которое досталось ей от последнего супруга-ювелира. Гости смолкли, потому что слово на этот раз взял Владимир Миронов. Супруг Лаймы, улыбаясь, сказал: «Безусловно, покойный профессор Венденяпин сделал очень и очень многое для того, чтобы наша галерея открылась. Но вернемся к тому, ради чего мы, собственно, и собрались. Сегодня действительно необычный день, потому что...» Владимир умолк, а потом добавил: «Для тех из вас, дамы и господа, кто разбирается в культурном наследии дальмеков, это станет подлинной сенсацией. Прошу, я думаю, нам не стоит более затягивать открытие нашей экспозиции».